Люди, люди. Вы, можно сказать, мое хобби. Особенно вот этот период вашей истории. Скажите, а вы первый из, из ваших соотечественников, кто полетел в космос? Да, что вы! Да кто хочет, тот и путешествует. Да как? Что вы говорите? Очень просто. Ну, к вам просто никто не хочет лететь. Почему? Да я сам не могу понять, почему. А вот мне как раз всегда хотелось попасть именно на Землю. Да, вы не поверите. Поверите, как добросовестно я вас изучил. Да? Планета Земля. Большая часть поверхности занята водой. Да, суша разделена на 5 материков и множество островов. Правильно? Да. Один естественный спутник. Один. Цивилизация в зачаточном состоянии. Как же? Как это? В зачаточном? Да. Любезный, мы... Мы уже... Простите меня, в зачаточном состоянии. И, кстати, это наиболее интересная стадия развития из всех, что я знаю. Ну, надеюсь, вас не обижает то, что я говорю. Нам есть чем гордиться. Прекрасно сказано. Да-да-да-да. Гордость собой – это одна из самых очаровательных черт примитивного мышления. Нет, я просто не могу поверить, что я уже здесь. Всем сохранять спокойствие. Дом окружен. Где чудовище? С вашего позволения, генерал, чудовище это я. Вы что, на карнавал вырядились? Нет, я хотел выбрать костюм, соответствующий времени, но, как видите, ошибся. Нас-то с лишним лет. Что это за шутник, Роджер? Мистер Креттон, знакомьтесь, генерал, очень приятно. Его адъютант, очень приятно. Капитан. Капитан Джадсли, сэр. Да. Мистер Креттон прибыл к нам с другой планеты, вот в той штуковине. Чушь! Нет, это правда, сэр. Мы видели, как он выходил из летающей тарелки. Пойдите, осмотрите его корабль, капитан. Будьте предельно осторожны. Ничего не трогайте, не подпускайте никого близко. Дом объявить на осадном положении. Всем запрещаю покидать его до особого распоряжения. Вы за все это отвечаете, капитан. Слушаюсь, сэр. Итак, вы с другой планеты? Да. У вас очень красивая форма, генерал. Но... Мне больше нравится другая, целиком из металла. Там еще должны быть, знаете, такие цветные перья на шапке. Это было 600 лет назад, во времена рыцарей. Вы твердо уверены, что вы не землянин? Да. Слушайте, мистер Монстр, я ведь не в игрушки играю. Мне нужно выяснить, откуда вы. Таков закон. Ну, наверное, я бы мог объясниться на эту тему с математиками, но, боюсь, у вас начнут в этом разбираться только лет через 500. А к тому времени вы уже, конечно, умрете. Ведь вы люди смертны, не правда ли? Что? Бедные, хрупкие мотыльки, лишь краткий миг резвитесь в лучах солнца. Видите, мы-то... Не умираем? Ничего, умрете как миленькая, если окажетесь вражеским агентом или шпионом. О, вы не будете со мной так жестоки. Сэр. Ну что вам удалось выяснить, капитан? Я ничего не понял, сэр. В таком случае постарайтесь подробно описать осмотренный вами объект. Ну, он эллиптической формы, диаметр 14 футов, сделан из неизвестного светящегося металла. Внутри пуст. Что значит пуст? Совсем пуст. Ни приборов, ни запасов еды, ничего. Куда вы дели приборную панель? Панель? А у меня ее не было. Как движется ваш корабль? Не знаю. В конце концов, мы с вами не механики, генерал. Роджер, да? Вы не против, если мы займем ваш кабинет? Пожалуйста, генерал. Нам с мистером Креттоном надо поговорить наедине. Капитан, свяжите меня с начальником штаба. Есть, сэр. Сюда, пожалуйста. Пожалуйста, джентльмены, проходите. Сюда? Проходите, да, сюда, сэр. Усаживайтесь. Да, усаживайтесь. Надеюсь, Том, право первого репортажа за мной? Никаких репортажей. Как? Строжайшая секретность. Ну, Том. Прошу прощения, Роджер, дом на военном положении. Ясно. Чую нутром, что дело плохо. Thank you.